«Владимирский централ», — повторил со значением толстяк. «Слышишь?» «Простите, но здесь не принимают заказов», — вежливо сказал Аспирин. «Ах ты, сука!» Рука с растопыренными пальцами метнулась к воротнику Аспирина. В ту же секунду за спиной заказчика появился один из парней Вискоса. Мгновение, и будка была пуста, только висел в воздухе запах перегара. «Прости», — сказал Вискос, появляясь ниоткуда, — «как призрак. Не успели его взять на подходе». «Ничего». Аспирин машинально поправил воротник. «Так и повеяло старыми временами», — ностальгически вздохнул Вискос. «Пальцы веером, цепи, малиновые пиджаки. Тогда мы с ребятами... Ты тогда был мал, не помнишь». Аспирин невольно улыбнулся. «Витя, как ты думаешь, сколько мне лет?» Вискос покачал головой. «Молодость, вино, собляк ты еще. Радуешься, что Фому поперли». «С чего бы?» — удивился Аспирин. «Мы с ним были, ну, в общем, по-человечески. Я его подменял, он меня, ты же знаешь». «Знаю». Вискос рассеянно покивал. «Как дочка». «Нормально». Аспирин напрягся, ожидая продолжения разговора, но Вискос, понимающе кивнул, хлопнул Аспирина по плечу и удалился в сторону барной стойки. Остаток вечера прошел, что называется, чики-пики. Выстраивая трек за треком, сводя их и накладывая друг на друга, играя эффектами, будто жонглер тарелками, Аспирин вспомнил слова Алены о том, что настоящий композитор консервирует избранные моменты своей жизни и посылает их в пространство. «Творческая личность, как консервный завод», — с ухмылкой подумал Аспирин, глядя на охваченный эйфорией танцпол. «А я, значит, стою с консервным ножом и скармливаю вам весь этот вискос. Интересно, если бы я смог сейчас отправиться куда-то вместе с аппаратурой, вы сошли бы с площадки и потянулись за мной вереницей, подергиваясь в такт?» Он тут же перестал думать об этом, потому что пара девчонок, близнецы, синхронно влезли на невысокую сцену и одинаковым движением сорвали топики с загорелых бюстов. Толпа взревела, раздались аплодисменты, девчонки танцевали счастливые, а Аспирин мельком взглянул на часы. «Не время ставить медляк, пусть еще поколбасятся». Ему вдруг стало скверно. Молчание Ирины, разговор с Аленой, понимающий взгляд Вискоса. Все эти мелкие придирки и замечания сложились, слепились в ядовитый блин, встали Аспирину поперек горла, и он только сейчас понял, что устал от жизни, невыносимо устал, смертельно. Двигаясь как муха в сиропе, он поставил медляк. «Дожить бы до утра, и не надо никакой гусарской рулетки, хватит одной только усталости, упасть на пульт и замереть. И пусть кто-то другой решает все эти проблемы». «Аспирин». Он повернул голову. Девушке было лет 20. Ярко-зеленые глаза, веснушки, костюмчик, стилизованный под матроску. Хулиганская улыбка. Аспирин мог поклясться, что никогда ее прежде не видел. Таких не забывают. «А ты кто?» — спросил он, беззастенчиво ее разглядывая. Она выпятила грудь, нарочно поставила под его взгляд. «А я Касторка». «Не наговаривай на себя», — сказал он, ловя себя на первом проблеске интереса. Она рассмеялась. «Слушай», — сказал Аспирин, — «к тебе в сумку мой диск влезет, а то Костя, понимаешь, подарил». «Ух ты!» Девчонка с видом знатока повертела диск в руках. «Давай, влезет, только я и себе такой хочу. Где Костя?» «Вон сидит. Потом к нему подойдешь, а то медляк пропустим». И обнял ее прямо на пороге диджейской будки. Ночь прошла легко и весело. Аспирин проснулся в чужой постели, чмокнул Надюху в веснушчатое плечо и, кутаясь в простыню, отправился в ванную. Надюхины родители катались на лыжах где-то в Швейцарии. В доме было просторно и чисто, и, нежась под горячими струями душа, Аспирин улыбался, будто у него гора с плеч свалилась. «Что у тебя есть пожрать?» «Не знаю, посмотри в холодильнике». Эту сессию она завалила и хотела перевестись на вечернее, но, по ее собственному выражению, Жопкин конкурс не прошел. Папаша встал на дыбы и построил не только преподов, но и саму Надюху. «Слушай, ремнем грозился. По 3 раза бегала пересдавать. Они уже от меня шугались». «Он тебя держит в ежовых рукавицах?» — спросил Аспирин. «Он мне место держит в своей конторе. У них, знаешь, сколько юрист получает». Вместе с варганей легкий завтрак Надя сварила кофе. «Я в куклобак, каждый день ходить буду». «Ну, ходи». А еще вап-радио слушаю. Ну и дура. Нечего портить вкус. Надя обиделась. Снобишься, да? Вас всех эта попса кормит, а вы от нее нос воротите. Кому попса, кому мать родна. Аспирин ухмыльнулся. Где мой диск, который Костя подарил?